Глава первая. Гатчинские затворники. 100 лет назад Гатчинский замок казался столь же несуразен и дик, как и сегодня. Каркали вороны в старинном парке, вечерняя метель заносила тропинки. В тесной комнате замка, заставленной неуклюжей мебелью, ворочался, словно медведь в посудной лавке, громадный дядька с бородой, из-под которой проглядывало плоское лицо калмыцкого типа. Вот он протиснулся к столу, что-то начал писать, и перо кажется ничтожным в его большущей лапе с красными, будто ошпаренными кипятком пальцами. Дверь в соседнюю комнату чуть приоткрыта, и время от времени жена заглядывает в кабинет мужа. Пока все идет как надо. Муж вершит делами государства, а она штопает его носки. Речь идет об императоре Александре III. Это тип. Грубый и нетерпимый, зато яркий и выразительный. Не анекдот, что боцмана Балтийского флота учились материться у этого императора. На флоте даже бытовало выражение «обложить по-александровски». На докладе министра просвещения он наложил историческую резолюцию «прекращает и это образование». Всю жизнь его глодала забота обставить свой быт как можно скромнее. Обожал крохотные комнатенки и низкие потолки. Став императором, из Заничкова дворца перебрался в Гатчинский замок, где безжалостно распихал семью по клетушкам лакейских антресолей. Даже рояля негде поставить, жаловалась императрица. Но зато, Мари, еще есть место для пианино. Когда приехала гостить греческая королева Ольга, спать ее положили в большую ванну. Хорошо, что женщина была бедовая, с чувством юмора, а другая бы обиделась. Александр III таскал мундир, сопревший по швам. Быстро полнее он велел портным расставить рейтузы, чтобы в них вшили клинья. В крайности всегда есть доля безобразия. Императрица как-то получила фотографии от датских родственников. Показывая их мужу, она просила: «Сашка, можно я закажу для них дешевые рамочки?» «Ах, Мари, тебе бы только деньги на пустяки тратить!» Фотографии королей и принцев пришпилили на стенках канцелярскими кнопками, будто в казарме. Штаны его величества неприлично лоснились сзади, вытертые от прилежного сидения. Сколько бы ни навалили бумаг министры, император корпел над ними до глубокой ночи, считая себя обязанным изучить каждую бумажку. Недостаток образования царь восполнял примерным усердием, словно мелкотравчатый чиновничек, не теряющий надежд когда-нибудь выбиться в люди. Дело в том, что к роли самодержца его никто не готовил, и с молоду Александр бесцельно толкался в передних отца, не всегда трезвый. В цари готовили его брата Николая, на которого и проливалась вся земная благодать. Профессура вкладывала в него массу знаний. На Николая текли меды и сливки. Ему сыскали самую красивую невесту в Европе. Но в 1865 году Николай скончался от излишеств, и права престола наследия механически перенесли на Александра. С титулом цесаревича он унаследовал и невесту покойного брата, принцессу Дагмару Датскую, которая в крещении стала зваться Марией Федоровной. Вот сейчас она сидит в соседней комнате и мешает ему. Как раз пришло время хватить гвардейский тычок без закуски, а Машка торчит там и подсматривает, как бы муженек не выпил чего-либо. Отложив перо, император подкрадывается к буфету. Без скрипа отворяются дверцы заранее, какое гениальное предвидение, смазанные. Вот и вожделенный графин. За сим следует легкое, давно обдуманное наклонение его над рюмкой, но раздается предательское буль-буль-буль. В дверях уже стоит жена со старым носком в руках. «Ах, Сашка, Сашка», — говорит она сукаризной, — «зачем ты хочешь обмануть свою старую Мари? Ведь тебе нельзя пить». Александр III, шумно вздыхая, снова берется за дела великой и могучей империи. Правда, у самодержца прибережен один вариант в запасе. Вдруг он встает, бодро направляясь к дверям. «Сашка, а ты куда?» — окликает его жена. В ответ следует патетическое признание мужа. «Ах, милая Мария, не отнимай у меня хоть одно право побывать там, куда и цари ходят своими ногами». Теперь, когда лучезарная свобода на миг обретена, скорее вниз, в подвалы замка, где денно и ночно работает царская кухня. Здесь появление императора никого не удивляет. Привыкли. «Василий Федорович, скорее подавай дежурного». Ему вручают ковш с водкой. Сладостно зашмурившись, царь осушает его до дна. Отовсюду слышны советы поваров. «Ваше Величество, закусите, нельзя же так! Некогда, братцы! А за поддержку царское вам спасибо!» Опьянение у него выражалось в одной привычке, которой он не изменял с молоду. Император ложился спиною на пол и начинал хватать за ноги проходящих людей, слегка и игриво их покусывая. В таких случаях камер-лакеи звали царицу. «Сашка», — говорила она, — «сейчас же спать, ты пьян, и самодержец всея Руси, большая и малая, белая и прочая, не шумствуя и не стараясь доказать, что он трезвый, самым покорнейшим образом убирался в спальню». Гатчинский замок, и без того угрюмы, становился во мраке, словно заколдован. В ночи гулко цокали копытами лошадей лейб-казачьи разъезды. Петербуржцы называли царя гатчинским затворником, а европейская пресса — пленником революции. Этот самодержец с тяжелым воловьим взором иногда умел и ошарашить Европу. В острый момент политического кризиса, когда многие страны искали поддержки у России, он провозглашал тост: «Пью за здоровье моего единственного друга, короля Черногории, а иных друзей у России пока что нет». Но подобные выкрутасы не были пустозвонством. Царь был уверен в несокрушимой мощи своего государства и, выпивая чарку за здоровье южных славян, напускал похмельную икоту на Габсбургов. Военный авторитет России стоял тогда очень высоко, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы. «А пока русский император изволит ловить рыбку», — говорил Александр III, закидывая удочку в мутные гатчинские пруды, «Европа может и потерпеть. Ничего с ней не случится». Ему повезло. Он любил жену. Редчайший случай в династии Романовых. В окружении дяди и братьев, среди которых процветали самые гнусные формы разврата, Александр III сумел сохранить здоровое мужское нутро. Говорили, что царь вообще однолюб. В дневнике он заполнил страницу непорочным описанием своей первой брачной ночи и никаких оргий. Страшный пьяница, он не устраивал гомерических попоек, а надирался втихомолку. Начальник его охраны, генерал Петр Черевин, по совместительству исполнял должности царского собутыльника. Поэты демократического лагеря даже восхваляли императора за явную скромность. «Матку правду говоря, гатчинский затворник очень плох в роли царя, но зато не ерник. Хоть умом и не гораст, но не азиатец, не великий педераст, как Сережа, братец». Мария Федоровна до старости была неутомимой танцоркой. Император сидел на балах в уголочке. Издали наблюдая, как веселится красивая жена, и не видя конца ее пляскам, он потихоньку выкручивал пробки. Дворец погружался во мрак. Женщина с большой волей и выдержкой, Мария сумела подобрать отмычки к сердцу грубияна мужа. Вполне счастливая в браке, она произвела на свет трех сыновей — Николая, Георгия и Михаила, Ники, Жоржа и Мишку. Старшего царь порол, как сидорову козу, среднего поднимал за уши, показывая ему Кронштадт на седьмом небе, а младшего... Младшего он и пальцем не тронул, хотя частенько грозился. «Мишка, ты не шали, иначе я дам тебе дёру!» Мария Федоровна приехала в Россию, везя в своем багаже запасы лютейшей ненависти к бисмарковской Германии, и этих запасов хватило на всю ее долгую жизнь. Она страдала за свою маленькую отчизну, на которую в 1864 году напали немцы, отнявшие Шлезвиг, Галштинию, и датская принцесса, став русской императрицей, уже никогда этого не простила. Под сильным влиянием жены Александр III мстительно затирал людей с немецкими фамилиями, двигая по табели о рангах всяких Ивановых, Петровых и Николаевых. Настала пора бурной русификации всего чужеродного, что было усвоено прежними императорами. Вдруг исчезли усы и бакенбарды. Подражая неприхотливому властелину, генералы и министры России буйно зарастали густопсовыми бородищами. Чем пышнее была растительность, тем больше было шансов выказать себя отчаянным патриотом. На русские желат заново переобмундировали и армию. Солдат при Александре III получил удобную и легкую гимнастерку. Офицерский корпус принарядили в шаровары и сапоги бутылками. Появились высокие мерлушковые папахи генералов и шинели упрощенного образца с двумя рядами пуговиц. Перед нами исторический парадокс. Сын и внук германофилов стал отчаянным русофилом. А жена не уставала нашептывать ему слова ненависти к жаждущей добыче Германии. Тактично оставаясь в тени престола, она настойчиво подталкивала мужа в объятия поверженной Франции, которая была готова на все, лишь бы иметь Россию в друзьях. И вот русские броненосцы отшвартовались в Тулоне. Матросы вернулись в Кронштадт, имея на запястьях массивные браслеты из чистого золота. Так пылкие француженки передали оригинальный привет русскому флоту. Усиленно ковалась новая ось — Париж-Петербург, безжалостно пронизывающая сердце Германии. Франция устраивала шумные русские базары, где нарасхват шли тульские самовары, тряпичные матрешки, всякие там Ваньки-встаньки, игрушки-дергалки, в которых два медведя усердно кузнечили молотками по наковальне. Парижане жадно скупали иконы, вышивки, кружева, меха Сибири и оренбургские платки, проскальзывавшие в самое узкое кольцо. Петербург не спеша разворачивался на фарватер незнакомой для России политики от Берлина к Парижу. Правда, при встрече французской эскадры случилось быть немалому конфузу. Сможет ли Александр III обнажить голову, чтобы с благодатным вниманием прослушать Марсельезу, зовущую к восстанию против деспотов? Минута была критическая. Рядом с массивной глыбой императора на мостике Александрии колыхалась стройная фигура жены, затянутой в серую чешуйчатую парчу. Она вдруг что-то резко сказала, и царь-деспот покорно стащил с головы фуражку. «Пусть оркестры не стесняются», — сказал он. «Я ведь не композитор, чтобы сочинять для французов новые гимны». На эскадре приплыли в Петербург республиканские министры, спешившие закрепить союз, который позже переплавится в тройственную антанту. Под жерлами путиловских пушек накрывали столы для банкета. Орудийные салюты русских броненосцев созывали гостей к завтраку. Корабельные оркестры играли попеременно, то к оружию граждане, то «Боже, царя храни». Мария Федоровна, прежде чем проследовать к столу, все же успела шепнуть мужу. «Сашка, умоляю, не напейся. Не ставь себя и меня в неловкое положение. Здесь тебе не Гатчина. И если ляжешь на палубу, кусая республиканцев за ноги, они тебя просто не поймут». Когда Ники станет императором Николаем II, политическое наследство отца будет виснуть на его ноге тяжелую гирей.